Интересно, а вы не подскажете? Священник вам был знаком? Обычно к нам приходит отец Константин, но в тот раз был незнакомый мне. Он представился, дай-то память, отец Михаил. Такой светлый и добрый юноша, от него так и веяло спокойствием. Покивал в подтверждение своих слов месье. И последнее, с какой церковью у вас договоренность? Хотелось бы побеседовать с отцом Михаилом и отцом Константином. Доброжелательным тоном спросил Демьян. Гарри же все это время молчал и не двигался, боясь помешать. Ближайшая к нам, церковь Святой Марии Магдалины. Пройдете по дереву ли до площади Согласия, а там свернете направо на Руаяль, в конце она упирается в церковь и одноименную площадь. О, благодарю, тепло ответил Демьян. Сейчас подойдет наш юрист, мы заберем у вас тела почившей семьи, чтобы достойно их похоронить. Замечательно, что у месье Долпида столь близкий друг. Мне всегда так грустно, когда людей хоронят на нашем муниципальном кладбище без достойных памятников и обрядов. Тут в дверь кабинета постучали и после дозволения вошел Льюис. В руках у него все подписанные бланки, и добродушный и еще откровенный от выпитых зелий месье Лантье с легкостью отпустил магов. Выйдя из Аврората, Демьян отвел своих спутников в закуток, который был недалеко от музея, стоявшего прямо напротив магического здания. «Льюис, благодарю за оперативность». Крауфорд поблагодарил своего юриста. Он сделал практически невозможное, за полчаса добился оформления всех бумаг, требующихся для вывоза тел, в их случае, праха. «Ни за что, мистер Крауфорд». Лучезарно улыбнулся блондин, а потом подмигнул Гарри, который с интересом смотрел на этого яркого человека. Все же они не были знакомы. «Я был удостоен чести лично увидеть мистера Поттера», — слегка поклонился мальчику юрист. Тот же в ответ также согнул спину в знак уважения. «Позвольте представиться, Джордж Льюис, юрисконсульт вашего опекуна. Рад знакомству, мистер Льюис». Гарри важно пожал протянутую руку. «Также наша встреча дала мне возможность передать вам информацию по ранее запрашиваемым делам». Юрист достал из кейса папку и передал ее Крауфорду. «Буду рад узнать ваше распоряжение по дальнейшим действиям. А теперь позвольте откланяться». Распрощавшись, компания разошлась. Демьян и Гарри решили прогуляться до церкви, а Льюис умчался по делам. Мальчик и мужчина спокойным прогулочным шагом шли вдоль улиц французской столицы, купили в небольшом магазинчике мороженое и просто наслаждались теплой погодой. Город был красив, люди интересны, всюду слышалась французская речь. Гарри с интересом крутил головой, а его восхищенные и горящие любопытством глаза вызывали умиление у прохожих. Так они и дошли до церкви. Величественные колонны и лепнина приковывали взгляд. Внешне церковь была не похожа на привычные храмы, а потому ее фасад с интересом рассматривали и взрослые, и юные маги. Передернув плечами, Демьян повел Гарри внутрь. Вскоре им удалось найти главного по храму, пожилого мужчину, назвавшегося отцом Пафием. «Добрый день, отец Пафий», — поклонился с уважением служителю церкви некромант. «Приветствую вас», — также вежливо ответил священник. «Не видел вас среди наших верующих. О, какая у вас память! Да, мы с моим подопечным не являемся вашими прихожанами. Нас сюда привел вопрос о двух ваших служителях, отцах Константине и Михаиле». «Вот как», — нахмурился собеседник. «Можете представиться? О, простите мои манеры. Меня зовут Кристиан Лакруа, а это мой племянник Франсуа». Лучезарно улыбнулся Крауфорд. «Позволите уточнить, почему вас интересуют данные люди? Мы хотели бы выразить благодарность за участие в судьбе наших друзей, о посмерти которых позаботились ваши коллеги». «Что ж, пройдемте». Священник развернулся и повел британцев в свой кабинет. Там они расположились с комфортом. «Вынужден сообщить печальные новости. Отец Константин совершил тягчайший грех и отлучен от церкви. А вот об отце Михаиле я впервые слышу. Странно. А можно ли как-то пообщаться с отцом Константином? Пусть он и отлучен от церкви, но я уверен, вы знаете его адрес». «Да, адрес я вам подскажу. Кладбище Монмартра. Висельник похоронен именно там под своим земным именем, Фабиан Шарль Руаль. Спросите у смотрителя, откуда вам известен отец Михаил?» Спустя несколько мгновений тишины спросил священник. «Извините, но о его визите в морг мне сказал заведующий. По его словам, юноша прибыл на замену отцу Константину». «Позвольте, а когда же умер месье Руаль?» «Неделю назад его тело обнаружили в келье, когда он не пришел на утреннюю службу. Это такая трагедия», — печально ответил отец Пафи. «Меня крайне волнует, кто посмел представиться служителем нашей церкви. Я думаю, вам стоит обратиться по этому поводу в правоохранительные органы, отец», – доброжелательно сказал Демиан. «Благодарим за уделенное время и приносим соболезнования об усопшем». Дождавшись кивка от задумавшего священнослужителя, некроманты покинули церковь. «Госпожа, как же я не люблю эти места», – выдохнул Демиан, когда они ушли с площади перед церковью. Рядом хихикнул Гарри. «Тебе смешно, мелкий шутник», – показательно возмутился Лич, а сам в душе порадовался, что на мальчика святые стены не действуют так угнетающе. «Значит, общаться с месье Руэлем будешь ты. Пойдем, снимем гостиницу. Ночью нас ждет кладбище и повесившийся священник». Заметив разом слетевшую улыбку мальца, довольный некромант повел подопечного к отелю, где их будет ждать чистая постель и плотный ужин. Ночь обещала быть интересной. А пока ребенок будет отдыхать, Демиан планировал связаться с коллегией некромантов через представительство в Париже и взять у них разрешение на подъем усопшего. А праху Далпида и его семьи придется подождать до возвращения в Англию. Часть 27. Гарри горестно вздохнул. Снова ночь, снова кладбище, снова лопата и лом, и наставник, сидящий в мягком кресле. Мальчику казалось, что даже Лучиана смотрит на него насмешливо и каркает особенно язвительно. Даже лом, прислоненный к креслу опекуна, казалось, изгибался ядовито и пакостливо. «Гарри, что ты там ворчишь под нос?» — раздался крик учителя, который слышал недовольное бурчание ученика. «Ничего, наставник», — бодро ответил мальчик, утирая пот рукавом легкой куртки, и уже тише продолжил. «Попробуй тут недовольство прояви, сразу же опять мне трупы подсунет. Хотя сейчас меня ждет то же самое, очередной мертвяк. Ты, Гарри, будешь способен побороть демона и любую нечисть одним взмахом косы, лечить проклятие и даровать надежду больным. Конечно, так я и верю, что-то не вижу я демонов перед собой или толп благодарных вылеченных, сплошные убитые и убийцы». И снова «копать, копать». «Копать». Демиан, скрывая улыбку, прислушивался к бурчанию мальчика, который, однако, споро выкидывал из могилы землю. Благо, похоронили месье Руаля недавно, а потому грунт не просел и был легким. Некроманта радовал настрой подопечного. Если раньше он дрожал и пугался, то теперь скорее был недоволен зачастую однотипностью действа. Но, увы, материал требовал практики и доведения действий до автоматизма, поэтому практически весь август два мага лишь изредка выбирались с могильников. Лич собрал по всей Северной Европе заказы и с маньячным рвением таскал ученика по кладбищам. С их рвением удалось раскрыть около двух десятков дел, найти три запрятанных в тайниках наследства, а также спасти от тюрьмы двух невиновных. Так что результат был хорош, а сам мальчик уже спокойно относился к допросам. Его уже с удовольствием встречали редкие иностранные некроманты-дознаватели, пророча юному дарованию хорошую карьеру, хотя они скорее были рады спихнуть на его ученика часть своей рутины. «Передайте лом, пожалуйста», — донеслось из ямы. Недолгий скрежет, пыхтение и громыхание. Гроб вскрыт. Вопросы решили не писать, а задавать по мере развития событий. Поэтому некромант встал и подошел к краю могилы. Гарри внизу с интересом разглядывал раздувшееся и посиневшее лицо покойного. Висельник был далеко не красавцем при жизни, а уж способ смерти и вовсе испортил всю картину. Речитатив заклятий, кружение вокруг гроба и вот в гробу сидит дух. Демиан озвучивал вопросы, а Гарри, как подчинивший и вызвавший духа, их повторял. «Полное имя. Франсуа Шарль Руаль. Ты посещал здание Эврората в Париже?» «Да». «Как ты умер?» «Меня повесили». «Кто тебя повесил?» «Не знаю». «Почему ты не знаешь, кто тебя повесил?» «Я спал. Очнулся уже в петле, а потом умер. Никого в своей комнате не видел?» «Нет, я был один». «Новые знакомства за месяц перед смертью были?» «Да, я познакомился с мадам Телье, месье Ларуи, месье Виар, месье Дарбалье». «Останови его», — сказал Демиан, когда дух уже пошел перечислять третий десяток людей. Потерев переносицу, Лич задумался. «Гарри, спроси, кто у него интересовался его визитами в Эврорат?» «Никто». «Были ли поводы для шантажа?» «Нет». «Кто-то тебе угрожал?» «Нет». «Да что ж такое?» Лич кружил вокруг могилы. «Никому дорогу не перешел, повода для шантажа нет, необычных знакомых не было, но как-то же его смогли убить. Хаэм, а если так, что нового из еды употреблял в день перед смертью?» «Перед ужином меня угостил пирожным местный лоточник, лимонным». «Как выглядел лоточник?» «Мужчина средних лет, в шляпе, с белыми усами». «Подробнее опиши внешность лоточника». «Не могу». Не помню, он как в тумане. Где лоточник останавливается? Эту передвижную лавку видел впервые. Он установил лоток на площади у церкви Мадлен, но потом его прогнал полицейский, потому что у него не было разрешения. Хм, Демиан задумался. Странно, Гарри, как ты помнишь, все заклятия и эффекты зелий после смерти исчезают, и духи говорят всегда правду и четко. А тут даже после гибели парень не может вспомнить лицо. Не сталкивался с таким. Надо советоваться. Так, возвращая его, пусть идет на перерождение. Парня убили, а потому не дело ему мучиться неупокоенным духом. Гарри завершил ритуал, а потом прошептал над уже закопанной могилой. «Покойтесь с миром, месье Руаль. Мы найдем вашего убийцу. Уверен, вы были хорошим человеком». Утром следующего дня Гарри был вручен тяжеленный фолиант. В нем описывались ритуалы общения с духами, утратившими земное тело. Наставник дал задание найти способ поговорить с семьей Долпеда, от которой осталось лишь 5 горсток пепла. Сам же некромант писал письмо своему коллеге из России. Тот был единственным его знакомым личом, который не жил затворником, а уж его багаж знаний поражал. Пока мальчик читал книгу, усваивая новые знания, прекрасно известные Крауфорду, некромант просматривал папки, полученные от Льюиса. Всюду громкие фамилии, помимо уже известных Лестринджа и Блэка, Долохов, Руквуд, Крауч, Мальсибер, Крау. Все из них были заключены и обвинены в убийствах магов и маглов. Дела были объемными, а доказательства неоспоримыми. Демиан задумчиво пролистывал страницы допросов и свидетельских показаний. Как он знал, от обвинений открестились многие семьи, дав взятки или сославшись на влияние империя. Некроманту стало интересно, что же сейчас думают о своих действиях бывшие пожиратели. Пожалуй, стоит нанести им визит и побеседовать лично. Приняв решение, Демиан написал письмо Льюису, где просил достать ему пропуск в Азкабан к сидельцам на имя Шарля Ларуа. Светить своим реальным именем некромант не планировал. «Наставник, я нашел». Раздумья Демиана прервал Гарри, подтащив к столу книгу. Осторожно уложив тяжелый том, он открыл его на интересующем его разделе. «Здесь, мне кажется, подходящий ритуал. Нужно подобрать жертв по количеству умерших, потом провести ритуал расщепления и одержимости, потом можно допросить. Только тут указано, что жертвы должны быть живыми людьми». Поднял немного испуганный взгляд мальчик. «Ты все правильно прочитал и нашел, Гарри. Это, можно сказать, один из сотни ритуалов, за которые некромантов не любит. Нам придется совершить убийство. В данном случае, 5». Немного помолчав, Лич продолжил. «Ты готов участвовать или мне самому этим заняться?» «Наставник», — тихим и неуверенным голосом заговорил Гарри, — «мне нужно учиться. Хоть и страшно, но я думаю, что мне это необходимо». Уже тверже закончил свою мысль ребенок. «Тогда решено», — хлопнул ладонями по столешнице некромант, собирая ингредиенты и инструменты в лаборатории. «Я же займусь поиском людей». «А как ты будешь их искать?» — спросил мальчик. «Все просто. Не переживай, я не побегу на улицу, вылавливая прохожих», — усмехнулся Лич, заметив, как от его ответа Гарри облегченно выдохнул. «Сейчас запрошу у Льюиса сводки по смертникам или зверям в человеческом облике, а потом мы займемся грабежом. Будем воровать заключенных в тюрьмах», — со смешком закончил Крауфорд. Оба разошлись. Лучиано вскоре улетел со срочным запросом к юристу, а Лич пошел на улицу проверить ритуальный круг. А Гарри, закончив переписывать внушительный список требуемого, в компании Хина и 2 корзин загремел банками и склянками в лаборатории. Спустя пару часов требуемый список уже был в руках мага. Из него, путем совещания, некроманты выбрали 2 маньяков-педофилов, сидящих во французской тюрьме, одного психопата, зарезавшего 8 человек, избежавшего заключения и проходящего лечение в больнице Италии. Последними были супружеская пара, которая душила своих жертв для грабежа. Они сидели на пожизненном в Швеции и прекрасно себя чувствовали. Они были личной просьбой Льюиса. Как он пояснил, этих людей уже давно хотят умертвить родственники их 50 жертв, но отсутствие в этой стране смертной казни позволяет этим чудовищам жить в комфорте. Гарри, ознакомившись с подвигами будущих мертвяков, вовсе успокоился. «Гарри, ты сам видишь, как я подбираю человеческие жертвы, вижу твою реакцию. Однако, никогда, запомни, никогда не смей судить. Твоя совесть сейчас спокойна, но не смей считать себя вправе забирать жизни просто так. Мы по-другому относимся к смерти в силу специфики нашего дара, но это не дает нам права решать, кому жить, а кому умереть. После ритуала мы будем молить госпожу о прощении и возносить ей благодарности, потому что мы что сделаем, нарушим естественный поток жизни», — глухим тоном ответил ребенок. «Мы вмешаемся и насильственно лишим жизни этих людей». «Я понял, наставник, правильно, и запомни это на всю жизнь. Ты вправе лишить жизни по вере, в порядке добровольной просьбы человека, при совершении мести или при самозащите, но в других случаях, всегда потом мольба о прощении к госпоже и благодарность за ее дар. При этом мольба всегда искренняя, иначе кара страшна. Наставник, а как же ритуал вечной ночи? Вы же принесли много жертв». «Справедливый вопрос», — довольно произнес Демиан. «Если тебе интересно, то завтра мы с тобой подробно его рассмотрим, и ты поймешь, в чем специфика разных видов ритуалов с убийством людей. А сейчас, я пойду за нашими избранниками. Ты же одевайся и иди на улицу. Жди меня возле ритуального круга». Спустя час, когда мальчик успел заласкать тумана и ночку, а также поиграть с дампиром, старательно не обращая внимания на переносимых наставником усыпленных людей, Демиан с хлопком возник возле ритуального круга с последней жертвой, психопатом. Потом пошла уже привычная для лича рутина, чертеж круга, вписывание рун. Гарри же согласно записанному руководству раскладывал предметы и ингредиенты. Свечи заняли свои места в головах жертв, чаши с вином в ногах. Черные веревки обвили шею каждого, сходясь в единую точку в центре круга. Недовольно гоготали в клетке 5 гусей, которых купила в деревне на материке Хила. Гарри уже без брезгливости разложил по указке наставника и менее приятные элементы – свиную печень, лапки кур и прочее. В чаше с вином был засыпан прах каждого члена семьи Долпиды, тщательно перемешан. Подготовка была завершена. Гарри встал в стороне, чтобы учиться, а некромант, призвав посох, запел речитатив заклинания. Вокруг круга начала сгущаться тьма, тела начали вибрировать. Вскоре по указке лича, Гарри своим ритуальным ножом прервал жизнь каждого человека, точный удар по горлу. Кровь пропитывала веревку и устремлялась в центр, образуя странное озеро, как будто удерживаемое невидимой чашей. Потом Гарри, который сам впал в некий транс, более явный у лича, глаза того светились особенно ярко, взял чаши с вином и прахом и четким движением вылил их поочередно на грудь каждой жертвы. Вино неожиданно быстро впитывалось в трупы, а потом все жертвы одновременно выгнулись дугой и захрипели. «Одержимость удалась», — мысленно отметил про себя Гарри, прочитавший о таком эффекте в книге. «Первым мне ответит Армания Долпида», — властным тоном приказал лич. Тут же кровь в центре круга забурлила, а после начала поднимать вверх, собираясь в облик человека. Пара мгновений, и перед некромантами стоял невысокий пожилой мужчина. Его силуэт немного дрожал, а сама фигура отливала алым. «Кто убил тебя, Армания?» Примечание к части. Ритуал описан не для кровавости. Надеюсь, вам заметно изменение мышления Гарри, его отношение к смерти. Впредь ритуалов будет поменьше, но они будут. Часть 28. Демиан сидел в кресле и наблюдал за игрой огня в камине. Вроде середина сентября, а дома воспитанник мерзнет, так что заботливые прислужники затопили камины. Иногда лич переводил взгляд на спящего в обнимку с подушкой зайчиком Гарри, который настолько устал, что заснул прямо в кабинете. Увы, но допрос Армании и его семьи не дал нормальной картины. Бедолага на пару с сыном прочесал весь лесной массив Албании, но никакого тайника не нашел. Очередной день бесполезной прогулки по лесу имел неприятный итог. На семью, мирно ужинающую вечером, напали четверо в черных мантиях с масками на лицах. Не пытали, не допрашивали, а просто убили с особой жестокостью. Единственная стоящая зацепка – маски черные с красным крестом через все лицо. Еще Армания обратил внимание, что один нападавший прихрамывал на левую ногу. Как-то не по нраву лечу происходящее: фальшивый священник, таинственный лавочник, непонятная группа в масках. Как-то слишком много крутится вокруг семьи Долпида. Демиан решил пока не дергаться, а понаблюдать. По его вопросу, вся суета или же так неудачно сложилось, что именно этот момент выбрали злоумышленники, чтобы свести личные счеты с Арманией. На подлокотнике кресла лежало разрешение на беседу с сидельцами, полученное Льюисом. Также расторопный юрист уведомил работодателя, что пересмотр дела Сириуса Блэка назначен на 29 сентября. Сейчас крестного Гарри перевели в камеры наблюдения при Гаагском суде. Так что переживать, что неудобного Блэка по-тихому прибьют в камере Азкабана, не приходится. Присутствовать на заседании или приводить туда Гарри Демиан не планировал. Ни к чему там лишний народ. Четы Малфаев достаточно. Вздохнув, Лич поднялся из кресла, подхватил на руки ребенка и осторожно понес его в спальню. Мальчишка сегодня хорошо поработал. Завершение ритуала забрало у него много сил. Наравне с наставником мальчик просил прощения за жизни убитых и приносил благодарность великой госпоже. Единственное, о чем жалел некромант, надо было Хину попросить купить не 5 гусей, а 6. Один бы остался на ужин юному магу. Хина тихо позвал прислужницу Лич, неспешно шагая с легким тельцем мальчика на руках. «Купи завтра 1 гуся и запеки его вкусно. Я думаю, Гарри заслужил». «Да, хозяин», — поклонилась помощница и скрылась в темноте дома. Утром Демиан отправился беседовать с заключенными пожирателями. Гарри же остался дома в компании Томика по проклятиям. Мальчик с увлечением читал про различные виды проклятий, их симптомы, способы наложения, последствия, а также самое важное – варианты исцеления и избавления. С каждой прочитанной главой глаза Гарри мерцали все ярче и ярче. Глупые заклятия типа воспаленных прыщей, увеличение черт лица, обрастание шерстью – юного некроманта не впечатлили. А вот более страшные и долгоиграющие увлекли – проклятие безумия, разрушение костей, беспамятство и прочее. Те вещи, которые могут разрушить, а то и полностью прекратить существование человека. Хина, приготовь мне, пожалуйста, клетку с парой десятков крыс, попросил мальчик, вооружившись пером и пергаментом, а также большой тетрадью, и отнеси в лабораторию. Пока Гарри стремительно готовился к экспериментам над несчастными грызунами, мчась к защищенной комнате, сжимая в руках пергаменты свой дневник наблюдений, Демиан уже успел переговорить с начальником тюрьмы. Последнего впечатлил лощеный на вид француз. В частности, усмешку бывалого Аврора вызывали некоторая бледность аристократа, дикие акценты, душистый платочек в кружевах, который посетитель непрестанно подносил к своему нежному носу. «Не жалеете вы себя, мистер Ларуа», — изобразил заботу Корнер, начальник тюрьмы уже на протяжении 15 лет. «Как же вы решились прийти сюда, если вы так остро реагируете на обстановку? О, моншер, вы не представляете, сколько мне говорили об этом месте», — всплеснул руками француз, отчего кружевные манжеты на рукавах стали подобны крыльям. Тут же его сморщенного носа коснулся гнилостный запах помещений тюрьмы, а также соленый бриз от бушевавшего за дверь моря, поэтому платочек быстро вернулся к лицу. «Я с таким трудом добивался разрешения на экскурсию и беседу с заключенными, что вы просто не представляете. Я, быть может, и не стал идти на столь рискованный шаг, но тут уже дело чести, мой давний приятель Анри прилюдно насмехался надо мной. Теперь я должен утереть нос этому заносчивому дебуа». Наблюдая за забавным иностранцем, Корнер лишь посмеивался в усы. И каких только людей не бывает на земле. Зато даже тут, запертый большую часть года в этих холодных стенах, он мог немного развлекаться. Что ж, это действительно важно. Прошу вас, мистер Ларуа. 3-й уровень. Требуемые вам заключенные находятся в камерах 105 по 138. Дежурный по этажу, мистер Энфилд, будет вас сопровождать. Кивком тюремщик указал на невысокого лысоватого смотрителя этажа, который вытянулся по стойке смирно у двери на уровень. «Дементоры во время вашего визита прилетать не будут, поэтому не беспокойтесь, я же буду в своем кабинете». «О, благодарю вас, вы так прекрасно обо всем мне здесь рассказали, что я не могу передать своего восторга», — восхищенно воскликнул Ларуа. «Теперь, если вы позволите, мне не терпится пообщаться с такими легендарными злодеями». Глаза нежного француза сверкали яркими огнями. Корнер лишь покачал головой и пошел к лестнице, по пути шикнув Энфилду, что тот головой отвечает за неугомонного иностранца. Дожидаясь, пока грозный начальник уйдет, Ларуа с интересом крутил головой, осматривая стены и потолок коридора с выходящими в него решетчатыми дверями камер. После француз кокетливо стрельнул глазами на Энфилда. Мужчина смутился такому вниманию от женоподобного и лощеного иностранца. Внутренне посмеиваясь, Лич подошел к стоящему у дверей Аврору, а после быстро ткнул ему пальцем в шею. Тот тут же закатил глаза и мешком упал на пол. «Фух, в следующий раз надо другие духи использовать», — брезгливо запихал в карман надушенный платок некромант. Потом он раздраженно откинул мешающие кудряшки с глаз, кружевными рукавами отхлестав себя по лицу, мысленно ругнулся и материализовавшимся посохом выпустил волну магии. В камерах раздался слаженный шорох, теперь все заключенные уснули. «Посмотрим ваши воспоминания, друзья затейника», — предвкушающе улыбнулся Лич, уверенно направившись к первой камере. Спустя полчаса Демиан наткнулся на интересную находку. Вместо сидельца Крауча в камере была пожилая женщина. Судя по воспоминаниям, мать осужденного. Она сильно болела и решила спасти любимую кровиночку. Уже который год она коротала дни в этой сырой камере. Демиан решил сдать такого хитрого товарища из ордена смертничков Люциусу. Тот хитрый лис сможет провернуть это дело в пользу себя и неравнодушного Крауфорда. Закончив со своеобразным допросом, некромант вернулся к Энфилду, все так же кучей тряпья валяющемуся у входа, вернул сознание заключенным, которые начали потихоньку просыпаться, а после занялся парнем, вписав ему в подкорку, что он все это время слушал восхищенные вздохи и ахи француза, а также ругань и рычание обезумевших пожирателей, снова ткнул того в шею и подхватил под локоть, не забыв заткнуть нос платком. «Ох, простите мой эгоизм, месье Энфилд», — встревоженно щебетал нежный Ларуа. «Я так увлекся экскурсией, что совершенно не заметил, как вы устали. Пойдемте же скорее к месье Корнеру, он непременно даст вам выходной». Немного дезориентированный парень фоном слышал речь француза, а сам думал, ведь он и правда устал, да так, что на ровном месте спотыкается. Спустя еще минут 20 взаимных расшаркиваний и любезностей надушенный вихрь в лице француза покинул темные стены Азкабана. Аппарировав в гостиную, Демиан с огромным облегчением зашвырнул платок в горящий камин, а после с наслаждением стянул амулет личины, став вновь скелетом в мантии. «Какое наслаждение, Пхина! Выкинь к Мордреду духи, в которых ты вымочила платок. Эту вонь терпеть невозможно». Невозмутимая прислужница молча поклонилась и ушла исполнять поручение хозяина. «Кстати, а где Гарри?» «Хозяин Гарри в лаборатории, сэр, отрабатывает проклятие». «Спасибо». На подходе к лаборатории Лич замедлил шаг, а потом и вовсе крадучись подошел к двери. В приоткрытую щель был слышен детский голос, диктующий наблюдение прытко пишущему перу, записывающему данные в дневник юного мага. Пару недель назад мальчик выпросил у наставника большую тетрадь для записи и специальное перо. Под действием проклятия дробления костей испытуемый, крыса 12, весом 168 грамм, серого цвета, начал громко кричать уже спустя 2 секунды с начала наложения проклятия. Характерный звук разрушения костей был слышен отчетливо, поэтому можно сделать вывод, что для тихого устранения в толпе проклятие не подходит. Смерть наступила в течение 8 минут с начала эксперимента. Вскрытие показало разрывы сосудов головного мозга и сердечной артерии. Некромант слушал и усмехался. Ученик ему нравился все больше и больше. Решив не мешать юному исследователю, Лич развернулся и снова покинул дом, предварительно напомнив Хиле накормить Гарри ужином. Самого же Демиана ждала встреча с таинственным главой теневого бизнеса Парижа, месье Шиваланом. Может, его мозги сохранили образ добрейшего отца Михаила. Вечером того же дня Черный Ворон доставил лорду Малфою короткую записку, заставившую его вскочить и стремительно помчаться к камину. «Уважаемый мистер Малфой, чисто из любопытства интересуюсь, насколько в ваших рядах распространена практика сажать в тюрьму под заклятием личины матерей преступников. Для меня стало настоящим сюрпризом познакомиться с миссис Крауч в камере 128, ДК, часть 29. Демиан с интересом рассматривал результаты исследований юного некроманта. В клетках лежали вскрытые и зашитые трупики крыс. Каждая клетка сопровождалась бумажкой, на которой округлым детским почерком были выведены номер и название проклятия, а также причина смерти. Всего клеток было 43, но номеров проклятий всего 17. В трех узилищах лежало по несколько тушек. Сначала Демиана это смутило, а после заставило усмехнуться. Гарри же, заметив взгляд наставника, мучительно покраснел. «Гарри, твои изыскания похвальны, но позволь поинтересоваться, чем был вызван твой интерес к выбранным проклятиям, особенно к этим трем», — махнул маг рукой в сторону клеток, где лежало по несколько тел несчастных грызунов. «Наставник, я хотел понять, какие последствия влекут проклятия». После некоторой заминки бодро отрапортовал мальчик, но скрыть румянец не смог, а также понять, к чему мне быть готовым при начале практики при лечении проклятий. «Похвально, похвально», — задумчиво протянул Лич. «Замечательно. Так, посмотрим, что ты тут выбрал. Терновый венец, дробление костей, пылающая кровь. Интересный выбор. Но почему порочная страсть, огненный пыл и последнее желание?» Вопрос сопровождался легкой усмешкой, ведь именно три последних заклятия вызвали массовый падеж крыс. «Ну, Гарри был готов со стыда сгореть, мне стало интересно, наставник, извините, неуверенно закончил мальчик, спрятав руки за спиной и опустив голову. Интерес – это хорошо, но, я думаю, практику по снятию этих проклятий мы начнем, когда тебе будет хотя бы лет 10. Хорошо, да, спасибо. Демиан старался не засмеяться в голос. Мальчику всего 6 лет, а он умудрился проклясть грызунов таким способом. Последнее желание заставляло несчастного отбросить все порывы, кроме стремления к размножению. Поэтому бедолаги умирали от истощения, поскольку без перерыва занимались спариванием со всем, что живое и дышит, невзирая на пол или видовую принадлежность. Зачастую предмет притязаний проклятого также погибал, но уже в объятиях напавшего, а последний уходил искать другую жертву. Огненный пыл предназначался исключительно для мужчин, вызывая эрекцию, которая не спадала до самой смерти, вызванной слабостью и истощением, и также постоянные спаривания со всеми в особо грубой форме. А вот порочная страсть была забавнее с точки зрения лича. Здесь было все так же завязано на сексе, но жертва проявляла особую избирательность, при этом выбирая исключительно представителей своего пола, не обращая внимания на вид. Например, человек под действием данного заклятия выбирал в партнеры исключительно самцов, но если рядом не было мужчин, то его похоть могла быть направлена на коня, козла, кота и прочее. Ситуация с изысканиями мальчика помогли личу немного расслабиться. Все же встреча с Шиваланом не дала результата, облик священника в памяти теневого воротилы был туманным и размазанным. Потеря времени не расстроила некроманта, но все же очередная оборвавшаяся ниточка вызвала легкую досаду. Временно отбросив переживания, Демиан решил в будущем больше времени посвятить своему воспитаннику. А дела? Затейник может и дальше полежать в виде осколков в шкатулке, вплоть до того, что Гарри, повзрослев, самостоятельно определится, как поступить с убийцей своих родителей. Сейчас много других задач: освобождение крестного мальчика и его последующая адаптация, Гарри сводить и посмотреть доставшиеся в наследство дома. Как твои беседы с мистером Мраксом? Поинтересовался некромант. О, очень познавательно, с восторгом ответил Гарри. Лич поручил Корвину ввести мальчика в курс генеалогии магов и рассказывать историю. Уж насколько тот был безумным фанатиком чистоты крови, но историю магической Британии, кто кому кум брат свату магов, тот знал великолепно. Историю остального мира Лич рассказывал сам, разумно отбивая у ребенка идею о том, что Англия – центр мироздания. Границы должны быть шире, взгляд яснее, разум свободнее, а иначе на выходе получится очередной маг, который считает, что крохотные острова – это все, что есть на земле. Поэтому Гарри ждали истории о Кицуне, и о Вуду, и о волхвах, и о шаманах, и о многом-многом другом. Мы сегодня изучали статут секретности. Наставник, для меня было открытием, что это не просто закон, принятый во всем мире, но и клятва всех представителей, присутствовавших на его принятии. Глаза Гарри горели от восторга. Да, все верно. И что же еще ты узнал об этом законе? Мистер Мракс сказал, что статут защищает людей от магов. Но, тут мальчик затих. Но, мне кажется, это неверно. Почему же? Просто я знаю о том, что могут люди, и мне кажется, что мистер Мракс ошибается. Очень неуверенно высказался ребенок. В чем же его ошибка, как ты думаешь? Подтолкнул к рассуждениям юного мага некромант. Для начала я прочитал сам закон, он оказался очень понятным и простым. Потом я вспомнил все, что видел по телевизору или читал в книгах, которые брал в библиотеке у опекунов, и понял, что, хотя да, верно, задумчиво бубнил Гарри, потирая подбородок и начиная ходить из стороны в сторону. Лич же наблюдал за нахмуренным лицом мальчика с интересом. Он был таким серьезным. Да, похоже, спустя века маги забыли, какими опасными могут быть люди. Сжигание ведьм, например. Статут наоборот помогает магам скрываться. И раньше, и сейчас, магов же намного меньше. Еще у людей танки, пистолеты, ракеты. Раньше маги могли наслать чуму, но сейчас же ее лечат. Поэтому я считаю, что статут нужен не людям, а магам. Все верно. Ты же помнишь, в каком году он был принят? В 1689. Да, разработка шла в это время, и окончательно он вступил в силу в 1692 году. Тогда уже долгие годы шли гонения, инквизиция бушевала по всей Европе и Новому Свету. Когда на международном собрании было решено уйти в подполье, в каждой стране были внесены свои поправки с учетом реалий жизни и приняты клятвы отряда добровольцев, глав могущественных семей. Демиан удобно разместился на одном из кресел, стоявших вдоль стены в лаборатории, а Гарри сел на соседнее. Хина принесла поднос с чаем и печеньем для мальчика, поставив угощение на небольшой столик. Именно их магия, влитая в клятвы, позволила создать закрытые от людей поселения. Подпитка идет от магических жил, которым пронизана вся планета, но именно клятвы держат мир магов в тайне, и они действуют, пока жив хотя бы один представитель рода. Но тогда получается, что у нас все очень плохо в Англии, задумчиво протянул Гарри, не забывая закусывать разговор печеньем. Да, все верно, ты же ознакомился со списком родов, на которых держатся клятвы британских островов. Изначально влили свои силы 45 семей, но спустя всего 3 столетия из взявших на себя обязательства осталось лишь 8 родов. Поттеры входят в их число, поэтому, Гарри, ты по достижению 12 лет будешь вынужден провести первый обряд ознакомления с обязательствами рода, а уж после совершеннолетия принести полную клятву. Но что будет, если никто не станет больше подтверждать клятву и статут, или все роды исчезнут? Все просто, все магические поселения, заповедники, да та же школа Хогвартс, все это станет открытым для людей, и только на территории Британии. Но сам подумай, что подумают ученые и обычные люди, если такое произойдет здесь, на островах, ХМ, что возможно, такое есть и у них в странах, и начнут искать. С одной стороны ты прав, но с другой нет. Да, могут начаться массовые беспорядки среди обычных людей. Власть толпы сильна, и толпа безумна. Но статут тем и удобен, что обеспечивает связь правительств магических и обычных. Поэтому здесь уже будет политика, плюс не стоит упускать из виду и католическую церковь. Пусть ее влияние не распространяется на весь мир, но фанатиков везде полно, и это может грозить большими проблемами. Поэтому сторонники отмены статута либо самоуверенные глупцы, верящие во всесилие магов, либо наивные идиоты, верящие в мирное сосуществование таких разных миров. Возможно, в будущем что-то изменится, но за 3 века человеческие пороки не изжили себя. Вот как я этого не знал, наставник, а как в других странах со взаимодействием с магами? Мистер Мракс, к сожалению, не смог мне ответить на этот вопрос. Как сказать, просто рассказать об этом не получится, но могу посоветовать тебе неплохие книги на эту тему. Хочешь? Получив энергичный кивок, Лич повел мальчика в библиотеку, где выдал ему литературу. Он планировал еще немного поговорить с подопечным, но тут Хила принесла письмо, доставленное из России, поэтому некромант погрузился в ехидный и витиеватый слог своего приятеля. Гарри же в это время с интересом начал читать про отмененный в 1965 году закон Раппопорт, кратко конспектируя отдельные моменты. «Неупокоенный мой друг, Демиан, давненько ты не писал мне. Очередной раз припекло, что на этот раз? Вроде времена с толпами крестьян с вилами и горящими факелами канули в лету, или у вас в Британии все по старинке?» Некромант поморщился. «Это старая заноза. Никак не может удержаться, чтобы не напомнить, как Личу пришлось сбежать из старого дома в деревеньке близ Бристоля, перебравшись на остров. И все потому, что Лич вел уединенный образ жизни, считался странным, и все массово решили, что падеж коров в селе – вина Крауфорда. Ладно, что уж там, все мы были молоды и глупы, чудили по мере сил. По твоему вопросу, туман в воспоминаниях – дух и редкость. Я с таким лично не сталкивался, но читал труды Еврипида Аквитанского. Помнишь, этого мутного теоретика магии, что жил в веке эдак 13 и писал о временах становления христианства? Он писал, что, цитирую, «сияние истинной веры в мужа из Назарета способно заслонить обликой в мире материальном и в мире духовном». Улавливаешь, грек много еще что написал. Книгу не присылаю, старая, рассыплется, пока долетит до тебя. Поэтому милости прошу в гости. И литературу познавательную почитаешь, да и с воспитанником мне страсть как охота познакомиться. В кои-то веки затворник Крауфорд о ком-то заботится. Давай, обиженный вечно живой Лич, жду в гости с мелким. Адрес знаешь, С.В. Кощеев. Демиан откинулся на спинку кресла. Письмо же легло на стол. На небольшом пергаменте некромант написал записку, которую отдал Лучиана, отправив того к Льюису. Нужны были международные порт-ключи. Хила, кто принес письмо, доставила его 40, хозяин. Птица сейчас отдыхает. Хорошо, ответил Демиан. Утром принесешь мне ее, ответ отправлю. И да предупреди Гарри, что через неделю мы отправимся в Россию, в гости. И приготовь теплую одежду, там очень холодно и уже снег. Часть 30. Примечание к части. Называется «Мне не спалось, Димушка». Громкий крик заставил Демьяна закатить глаза. «Наконец-то, ты вылез из своей норы». «Да, ты погляди, Лича схватили и покрутили из стороны в сторону, и кости на месте, и даже никакие жуки их не пожрали». Собислав устало откликнулся некромант. «Я уже хреновую тучу лет, Собислав. А кстати, ты, верно, Гарри?» Улыбнулся мужчина мальчику, который с открытым ртом наблюдал за деятельным магом. «Рад знакомству, меня зовут Собислав Велимудрович Кощеев, но можешь обращаться ко мне просто, дедушка Слава». «Хорошо, малыш», — задорно подмигнул маг. Гарри только кивнул, не в силах прийти в себя после стремительного перемещения с дождливого осеннего острова в снежный хвойный лес. Теперь мальчику стало понятно, почему наставник заставил его надеть теплые штаны, шерстяной свитер, ватный пуховик, шапку натянуть на нос и замотаться в шарф. Сам некромант был в пальто, а амулет личины вновь скрыл его костлявый облик, превратив в привычного шатена с синими глазами. Встретил их знакомый Лича, хотя вопреки словам опекуна Гарри, маг вел себя скорее как давний приятель. Он оказался красивым кучерявым блондином с яркими василькового цвета глазами, немного вздернутым носом. Мужчина выглядел юным и хрупким, невысокого роста с тонким телосложением, которое скрывал распахнутый полушубок. «Какой ты ему дедушка?» — взвился некромант. «Ты на себя посмотри, ты скорее ему в братья годишься. Ой, да не бухти. Кто ж виноват, что ты костлявым упырем бродишь? Нет бы со мной посоветоваться, но нет, мы знающие. Вот и ходи со своей личиной теперь. Предлагал же поправить, а ты все гордого из себя строишь. Давай закончим, ты же знаешь, что я не согласен на такие жертвы». Устало ответил Демьян. «Мы к тебе по другому вопросу. Помню, помню. Точно, малыш же замерз, наверное. Быстрее в дом». Вспомнил о законах гостеприимства Кощеев. Поманив за собой иностранных гостей, хозяин направился по утоптанной дорожке меж высоких елей и сосен, которая упиралась в красивый деревянный дом. Из трубы валил дым, а возле крыльца лежала огромная собака серой масти, отреагировавшая на чужаков недовольным ворчанием, но вскоре снова уткнулась мордой в лапы и задремала. «Забава, встречая гостей», — громко оповестил жену Собислав, открыв дверь в дом. «Разувайтесь, верхние сюда вешайте, тапки вон, на полочке». Внутри гостей встретило тепло и легкий аромат дерева, который смешивался с запахом тушеного мяса, свежего хлеба и травяного чая. Пройдя короткий коридор, троица попала в большую комнату, где разместился стол, уставленный едой. Из кухни вышла красивая женщина, хотя точнее ее стоило назвать девушкой. Выше как минимум на голову супруга, русоволосая дева с необыкновенно ласковыми зелеными глазами несла блюдо с запеченным гусем. «О, здравствуйте, дорогие!» — тепло улыбнулась красавица, заставив Гарри немного смутиться. Заметив реакцию мальчика, она слегка рассмеялась. «Меня зовут Забава, а ты, наверное, Гарри?» Робкий кивок был ответом. Себя как узнал, что Димушка взял воспитанника, так не мог успокоиться. «Как ты, Демьян?» — чуть посерьезнее спросила Забава, поставив гуся в центр стола. «Здравствуй, Забава», — склонился к руке хозяйки Лич. Его примеру последовал и Гарри, вспомнив о манерах. «Хорошо, сама видишь, жизнь меняется и радует неожиданностями. Это же хорошо. А теперь мойте руки, а потом быстро за стол. Вам надо набраться силы и согреться». Пока гости мыли руки, хозяйка продолжила разговор, подавая им полотенца. «Сегодня у нас тихо, тишенько с Варей сейчас на выезде в колдотворце, лекцию читают, а Мир и Женечка на медведя ушли, да вот еще не вернулись. Поэтому встречаем вас такой тихой компанией. Все нормально». Честно сказать, Лич был рад. Он боялся, что Гарри от обилия этих шумных русских на один квадратный метр просто потеряется. А так, дозированно, привыкнет. «Скорее за стол, Дем, я уже налил, давай по первой», — раздался из комнаты голос хозяина. «Гарри, скорее садись, угощайся, Забава готовит бесподобные пироги». Притихшего и оробевшего ребенка торжественно усадили рядом с Забавой, которая заботливо начала предлагать мальчику то или иное блюдо. В это время Слава пытался заставить Лича выпить с ним коньяк, на что тот не реагировал. «Ни к чему продукт переводить». Дружеские поддевки Кощеева заставляли Демьяна лишь вздыхать, а Гарри с Забавой посмеиваться. Это, однако, не мешало мальчику отдавать должное кулинарным талантам хозяйки дома. Салаты, горячие, закуски, все шло на ура. «Нет, Дем, так не пойдет. Пока будешь читать трактат этого полоумного грека, я подготовлю ритуал. Не делай это, друг приехал, а выпить и вкусно поесть не может. Будем делать из тебя нормального некроманта. Извините, дедушка Слава, робко спросил Гарри, заставив обращением расплыться в улыбке Кощеева, а что за ритуал? Мне наставник рассказывал, что некромант может обрести бессмертие, став личем. Не извиняйся, твой интерес радует, охотно ответил ребенку русский. Лич это и правда бессмертное создание. А почему? Потому что по сути он нежить высшего порядка, плюс у него еще филактилия есть. Ритуал вечной ночи делает из некроманта такое. Как? Этот ритуал разделяет живое и неживое, позволяя живое спрятать, обезопасить, оставить как бы в залог, а неживому придавая силу нетления, бессмертия. Но есть еще один ритуал, который твой наставник упорно не желает проводить. Это действо помогает вернуть неживому личу плоти все признаки живого, но сохраняя ранее выданный залог. Но почему? Гарри кинул взгляд на наставника, который недовольно поморщился. Почему? Открыто улыбнулся Кощеев. Просто твой наставник, который кичится своей жестокой натурой некроманта, добрейшая на свете душа. Гарри, устало ответил Демиан, если для вечной ночи требуется около 300 жертв, то этот ритуал требует намного больше. Что? Немного испуганно спросил мальчик. Тебе Дима рассказывал про философский камень? Тихо спросила Забава. Да, кивнул Гарри, обычно его создатели насылали мор или занимались созданием камня во время крупных войн, чтобы скрыть убийство нескольких тысяч людей. Правильно. Кощеев серьезно посмотрел на ребенка, но не увидев в его глазах ужаса или страха, продолжил. При этом убивались всех подряд, неважно, мужчина это или женщина, больной или здоровый, старик или новорожденный. Для моего же предложения требуется строго определенный вид жертв, 50 детей в возрасте до 13 лет. Гарри широко распахнул глаза. Его взгляд метнулся к наставнику, и тот в ответ кивнул. Осознав услышанное, ребенок почувствовал тошноту и по-новому увидел радушных хозяев. Опекун объяснял перед отправлением, что Кощеев и его семья тоже некроманты и живут на земле намного дольше самого лича. Сначала ему было интересно, но осознав, что они сотворили лишь для обретения такого облика, почувствовал отвращение. «Но-но», громко прервал мысли мальчика Собислав, «ты, наверное, считаешь меня монстром? Не отвечай, это риторический вопрос. Так вот, я тихо и мирно жил с супругой в облике костяных скелетов века два, пока однажды мы с ней не наткнулись на деревеньку, в которой от чахотки, туберкулез по-современному, загибался народ. Тогда знания мои в лечении болезней были слабы, поэтому ничем я не мог помочь. Большинство взрослых уже погибло, а дети в селе были на последнем издыхании. Поселение обнесли заслоном, чтобы зараза не расползлась по округе, поэтому помощи ждать было неоткуда. Староста деревни попросил помощи, тихой и спокойной смерти для всех безнадежных больных. Вот так мы и смогли провести такой ритуал. Для сына и невестки подобные случаи также были использованы. А вот внуки отказались от бессмертия, поэтому мы их давно уже схоронили и сейчас общаемся с далекими потомками. Да, Димушка, не косись так, чего ты там себе навыдумывал, не знаю, но я тоже не горю желанием вырезать детишек. Почему ты раньше об этом не рассказывал? Удивленно спросил некромант. А ты спрашивал, это не та тема, которая всплывает при обсуждении лучшего прикорма для рыбы или выдающейся фигуры, проходившей мимо дамы. Забава, это я так, для примера. Я к чему веду? У меня тут есть на примете как раз нужное число детишек подходящего возраста, которых уже явно не спасти. Да, не спасти, я, честно, пробовал. Сам знаешь, эвтаназия у нас запрещена, а мучения никто не отменял. Мне надо подумать, Слав, как-то придушенно ответил Кроуфорд. Ты подумай, подумай, а ты, Гарри, кушай. А почему именно дети? Спустя пару минут тишины спросил Гарри. Аппетит, естественно, у него пропал. Заметив такое, Забава с осуждением уставилась на супруга, на что тот лишь развел руками, мол, правдеформация, не виноватый я. Ответ прост, дети еще не прожили жизнь, они молоды и их ресурс не исчерпан. Посмотри на это с точки зрения некромантии. И еще, в дальнейшем, ты будешь изучать снятие проклятий, так для некоторых, особо страшных и масштабных требуются подобные жертвы, вплоть до младенцев. Мы не безумные сатанисты, которые вызывают демонов для исполнения желаний или обретения каких-либо благ. Мы, некроманты, долг которых следить за нежитью, защищать от неприкаянных духов, спасать жизни, хотя порой и требуется отнять одну невинную, чтобы сохранить десятки, а то и сотни других. Будет желание, то почитай про изничтожение семени и методы его снятия в качестве наглядного примера. И скажу откровенно, рука не дрожит с ритуальным ножом, когда ты понимаешь, что можешь уберечь от гибели целый огромный род, который прокляли из-за банальной зависти или нежелания отца отдавать дочь замуж за похотливого старика. А теперь я, пожалуй, выпью. И одним махом Кощеев опрокинул в себя рюмку коньяка. Часть 31. Не успел Кощеев поставить рюмку на стол, как входные двери хлопнули, и раздался громкий мужской голос. «Мы дома». Забава спокойно встала и пошла встречать вновь прибывших. Спустя пару минут шебуршания в коридоре в комнату вошли двое высоких крупных мужчин, их головы венчали черные кудри, синие глаза ярко мерцали весельем, а лица от холода отливали румянцем. «О, деда, ваши гости уже приехали», — сказал тот, что постарше, потом перейдя на английский продолжил. «Привет, рады встрече. Я Мирослав, можно просто Мир, а это женя», — махнул рукой в сторону младшего говоривший. Тот же в ответ слегка склонил голову, улыбаясь от души. «Здравствуй, я Гарри», — вскочил мальчик и поклонился. Демиан просто кивнул, не вставая. Лич с интересом рассматривал далеких потомков Кощеева. Парни оказались красивыми и яркими. «Бабушка, ты, я смотрю, расстаралась для гостей», — густым басом сказал женя, потирая руки и направляясь к столу, за что получил полотенцем по спине и шипение: «Все-все, иду мыть руки. Мы там шкуру медведя принесли, мясо уже убрали в подвал. Я думаю, успеем с выделкой до окончания визита наших гостей, так что будет вам подарочек». Пока шумные внуки хозяев дома отмывались в ванной и меняли одежду, Собислав сосредоточился на Демиане, Гарри же сидел тихо и прислушивался к разговору. Забава ушла проконтролировать внуков. Эти великовозрастные дети требовали инструкций, а то легко напугают малыша-англичанина. «Дем, смотри, ритуал проведем где-то через недельку. Я договорюсь с детьми и их родителями, зарегистрирую мероприятие у администрации. Сам понимаешь, мне потом разговоры с нашими милиционерами даром не нужны. Там ничего сложного. Слава, я еще не согласился. Чего тут думать? Давай спросим твоего воспитанника, не втягивай его в это», — возмущенно сказал Лич. «Я и не втягиваю, а спрашиваю у заинтересованной стороны. Гарри», — повернулся Кощеев к мальчику, — «вот ответь, ты бы хотел, чтобы твой наставник мог спокойно наслаждаться едой и прочими благами жизни?» «Я, конечно, буду только рад за наставника», — осторожно ответил мальчик, — «но могли бы пояснить, что дает еще этот ритуал? Не станет ли опекун слабее?» «Вот умничка, правильный вопрос», — довольно вскрикнул некромант. Потом потер ладони, хлопнул руками по столу, решительно встал. Принес из другой комнаты грифельную доску и мел. «Давай я тебе распишу все плюсы и минусы лича и живого некроманта с филактилией». Небольшая лекция прошла под тяжелые вздохи и закатывание глаз лича, скрип мела по доске и записывание в дневник информации Гарри. Оказалось, что как нежить, пусть и высшего порядка, лич уязвим к ритуалам изгнания и упокоения. Хоть для этого и требуется усилие многих магов, прорва силы ритуалов благословения, но это возможно. А вот живого некроманта с филактилией убить очень сложно. Пусть он выглядит как обычный человек, но убивающие заклинания его не берут, от кровопотери он может отключиться, но умереть – нет. Единственный способ убить такое существо – это уничтожить филактилию, что тоже весьма сложно, а уже потом, полностью обескровив некроманта и заковав его в специальные кандалы, лишающие доступа к магии и некроэнергии, в течение 3 дней проводить над ним ритуалы света, о которых уже давным-давно забыли. Как пояснил слушающим Кощеев, этот ритуал из арсенала Святой Инквизиции в свое время наделал много шума в Европе и Новом Свете. На Руси с некромантией было попроще, все же долгое время в этой стране в почете было язычество, а после и христианство принято было по-особому, не слишком оторвано от принятых традиций. По сути, некромантов просто попросили не особо буянить, самых зловредных убили свои же, есть способы, а адекватные стали скорее затворниками и лекарями в особо безнадежных случаях, хотя и тут они не всегда в силах помочь. Гарри послушал, записал, а потом с некоторым осуждением уставился на опекуна. «Наставник», — негромко начал мальчик, — «я хочу, чтобы вы жили со мной долго-долго, а вы так рискуете, особенно зная, как к таким, как мы, относятся в Британии», — с некоторым наивным укором посмотрел на опекуна ребенок. «Устами младенца, как говорится», — хохотнул Кощеев, а Демиан прикрыл глаза рукой. «Ну что, Черт с тобой, делай уже что хочешь. Отлично. И еще, ты там шкатулку со своим затейником захватил? Получив кивок, некромант продолжил: изучим. Крестражи поганая вещица, давненько я не видел результатов такой глупости. И еще, Гарри, дашь себя осмотреть? Я чувствую от тебя остаточные эманации этих гадостей. За время, пока Кощеев читал мини-лекцию, Мир и Женя тихо вернулись за стол в компании Забавы и спокойно уплетали за обе щеки угощения. Гарри, я вижу у тебя кольцо с опалом, значит, ты уже обзавелся атрибутами? Заметив, что дед, наконец, замолк, спросил Женя. Его низкий голос немного пугал мальчика, поэтому мужчина старался говорить негромко. Получив в ответ кивок, он спросил: если Демиан не против, то можешь показать? Покажи, Гарри, спокойно сказал наставник. Кстати, Забава может тебе помочь с литературой. Она в определенном плане схожа с тобой. На слова Демиана Кощеева удивленно посмотрела на юного мага. Она давно не встречала мастеров по работе с душами, поэтому было вдвойне приятнее такое знакомство. Немного смутившись от пристального внимания хозяев, Гарри, слегка прокашлившись, встал и вышел на свободное пространство. Мир отложил вилку в сторону, получив тычок в бок от Жени. Все сосредоточились на юном некроманте. «Деми, покажись!» По велению мага кольцо, мягко засияв, перетекло в браслеты. Потом послушно обручи перетекли в ритуальный нож, вызвав вздох восторга у Мира. Тот был ритуалистом, но последний облик кольца привел в восторг всех. Огромная коса, отливающая серебром, заставила мужскую часть семьи Кощеевых вскочить. Женя ошарашенно разглядывал мощное лезвие, а Собислав с горящими глазами заходил кругом. Гарри, Димушка, где ты откопал такой талант? Не удержался от вопроса некромант. Госпожа сама попросила. Он ее далекий потомок, заметив некоторую неуверенность воспитанника, лич продолжил. И ни секунды не пожалел о своем решении. Гарри схватывает все на лету. Гарри, ты позволишь мне заняться твоим обучением по работе с душами? Забава с достоинством встала и тихо подошла к ребенку, а после положила руку ему на плечо. А я хотел бы поднатаскать тебя в ритуалах. Тут же выразил свое желание Мир. Накинулись на ребенка, некроманты, пробурчал Женя, по-доброму усмехаясь. Я простой маг, но могу помочь тебе в традиционной магии. Гарри круглыми глазами смотрел на взрослых, а Демиан на заднем фоне ухмылялся. Это еще два члена семьи Кощеевых не присутствовали. Те, видимо, тоже пожелали бы обучать юного некроманта. Ишь, напугали детенка. Раздалось недовольное ворчание из-за печки, занимающей дальнюю стену комнаты. Ребенок устал, дайте ему отдохнуть, а сами обсудите все с его опекуном, изверги. Гарри испуганно обернулся и увидел крохотного старичка в рубахе, штанах и сапожках. Его рыжая борода, как и волосы на голове, завивалась кольцами. «Ой, Еремушка, как ты прав!» — всплеснула руками Забава. «Гарри, что-то мы и правда увлеклись. Время обеденное. Пойдем, я покажу тебе комнату, отдохнешь, а мы пока поговорим с твоим наставником». «Бабушка Забава?» — робко спросил мальчик, идя по коридору за хозяйкой, после того, как Демиан согласился с тем, что магу требуется отдохнуть. «А кто это был?» «А, ты про Ерему, это домовой. У вас в Англии порядок в доме поддерживают симбиоты, которые держатся на силе рода или магов, живущих в том или ином жилье. У Демиана, я как помню, прислужники, ведь некромантия несовместима с магией эльфов, хотя какой остряк додумался этих сумасшедших фанатиков назвать в честь первородных. У нас же издавна в каждом доме обитает домовой. Он появляется, когда дом заселяется, неважно кем, магом или обычным человеком. Он дух дома и не тянет силу жильцов, как симбиоты, а наоборот может поддержать и помочь в неурядицах. Бывало и такое, что домовой отдавал все силы слабому хозяину дома. Не пугайся, Ерема хороший, он с нами уже несколько столетий. Вот, располагайся. Открыла дверь Забава и впустила мальчика в светлую комнату, ванная за вон той дверью, вещи уже Ерема разложил. Поспи, потом мы с тобой поговорим. Хочешь, я почитаю тебе перед сном? Гарри, немного подумав, согласился. Редкие колыбельные песни наставника были успокаивающими, а тут новое место. Спустя минут 15, переодевшегося в байковую пижаму и теплые носки, Гарри сопроводили в кровать, а потом, заботливо подоткнув одеяло, задернули шторы, создавая легкий полумрак. Заглянувший в комнату спустя полчаса Демиан, отправившийся проверить воспитанника, хотя по правде сказать, сбежав от слишком деятельного Кощеева, застал милую картину, Гарри, мучительно боровшийся со сном, желая дослушать сказку, был уютно укутан теплым одеялом с нарисованными на нем мишками, а Забава тихим голосом читала ему историю о коньке-горбунке. Иногда некромант забывал, что Гарри еще совсем маленький ребенок, которому очень недостает материнской заботы. Забава же могла ему это с легкостью дать. Наверное, стоит рассмотреть варианты участия в воспитании мага этих безумных русских.